Благодарности. Нирвана чувств претерпела немало изменений, чтобы стать еще теплее, плавнее, ярче, точнее и глубже. Все изменения вносились на основании моих переосмыслений текста и круга критиков-читателей. Спасибо интернет-платформам, где я опубликовала первые черновики рукописи, нашла единомышленников и обрела поклонников истории Вероники. Хочется выделить отдельных людей, которые были рядом на первых этапах создания и остаются по сей день. Дарю и буду дарить, пока дышу, лучи любви и бесконечной благодарности моему первому читателю, первому редактору и главному фанату, моей маме. Люблю тебя. Спасибо большое Юлии Воробьевой, моей Бетти, Джули Топс, за поддержку и искренний интерес к истории. Чрезмерно благодарна певице, композитору Надежде Чаплинской, Чапли, за наши долгие беседы о музыке и совместное творчество. Песни «Рубиновые сумерки» от парней Venture не было бы без нее. А без Лилии Талиповой, автора «Миф», не возникли бы мысли об издании. Выражаю признание за сопроводительную помощь и твои частые наставнические пинки в нужном направлении. На этапах разделения огромной нирваны чувств на полноценные части и первой редактуры меня вела настоящий редактор Дарья Морозова. Большое спасибо за труд, активное участие в продвижении и самостоятельном издании. В наших реалиях визуальная составляющая книги имеет огромное значение. Поэтому считаю своим долгом отметить вклад автора истории об охотниках Верея Ксении Беззапанной в создание первой оригинальной обложки. Второй, еще более тщательной редактурой, занималась не менее талантливая Вероника Яковенко. Артур Меркель, приняв мою историю как родную. Общими стараниями и усидчивостью Вероники мы вдохнули в рукопись «Нирвана чувств. Рубиновые сумерки» новую жизнь, сделали ее более целостной и взрослой. Спасибо тебе огромное. Что есть книга без читателей? Поэтому каждому, кто делится лично со мной или в общем доступе на платформах эмоциями о нирване чувств, влюбляется в персонажа и без стеснения заявляет об этом во всеуслышание, я премного благодарна. Ценю и храню ваши слова поддержки в сердечке. До новых встреч!